Александр Томоников. Вирус ненависти. Глава 1. Рассвет окрашивал розовым цветом низкие облака, а небо как будто сопротивлялось краскам, оставаясь серым и недобрым. На рассвете атака, и каждому бойцу все вокруг кажется подчиненным этому событию, этому мигу между жизнью и смертью. Суровые лица солдат, проверяющих свое оружие. Каждое лицо сосредоточено. Холодная броня танков, подсохшая трава с коньями земли на траках гусениц. Но вот взошло солнце, облака, казалось, послушно расступились, и небо полыхнуло глубокой лазурью. Лучи солнца осветили лес и поле, заиграли всеми цветами радуги капельки росы на броне. «Красиво как», — невольно произнес вполголоса молодой автоматчик Пашка Селиверстов. «И не верится, что через 5 минут снова война, смерть. Это еще не красиво», — хмыкнул черноглазый Янкопеняк. «Вон там будет красиво. Доживешь, Пашка, и узнаешь, что такое красиво, а что нет. Где это там?» — уставился на солдата Пашка, начавший было надевать на голову каску. «А вон там, впереди, видишь горы впереди, Карпаты, моя родина, мой дом, я же Гуцул, склоны, поросшие лесами, хвоя пьянит своим запахом, ледяные потоки сбегают с гор, чистые, как слеза, а песни, какие песни поют гуцульские девушки, заслушаешься, ты еще скажи, что гуцульские девушки самые красивые», рассмеялся Пашка. «Конечно», уверенно сказал Янка. «А ты разве не знал?» Ответить Селиверстов не успел. Над перелеском пронеслись команды «заводи и по машинам». Десант из автоматчиков быстро забрался на броню 34-ок. Вчера поздно вечером каким-то чудом к танковой группе пробились несколько машин со снарядами. Пополнив боезапас, командир решил, что для одного броска горючего хватит. Должно хватить, главное, быстрее выскочить к концлагерю, не дать фашистам уничтожить или эвакуировать узников. Кто-то даже уточнял, что лагерь детский. Бойцы рвались в бой, у каждого дома остались сестры, братья, дети, племянники. У каждого танкиста и автоматчика на броне сердце кровью обливалось от мыслей, что могли творить гитлеровцы с детьми в таких вот лагерях. Поредевший во время прорыва танковый батальон развернулся в степи широким фронтом и пошел вперед. Гулко ударила пушка первого танка, потом второго. Моторы ревели на пределе, и танки шли на максимальной скорости, насколько позволяла местность. Преодолеть открытое пространство, сблизиться с противником, подойти ближе к позициям фашистов. Вот уже видны столбы с колючей проволокой, пулеметные вышки и низкие бараки. Снаружи несколько холмиков, видимо дзоты. Снова несколько выстрелов танковых пушек по целям, которые могли оказаться огневыми точками. А потом советские солдаты увидели, что среди охраны лагеря началась невероятная паника. Несколько грузовиков вынырнули из-за бараков и попытались уехать в сторону дороги, но два из них тут же были разнесены взрывами от танковых снарядов. В одном из бзотов заработал немецкий пулемет, но ближайший советский танк, даже не стреляя, просто гусеницами разнес по бревнышку огневую точку. Два танка прорвались на территорию концлагеря, за ними волочилась проволока и обломки деревянных столбов. Рухнула пулеметная вышка, и к баракам прорвались советские автоматчики. Навстречу выбегали женщины в полосатых халатах, некоторые несли на руках детей. Почерневшие изможденные лица, тонкие ручки и ножки. Десантники останавливались и молча смотрели на освобожденных узников. Они смотрели и не верили, что такое можно сделать с людьми. И кто, ведь это тоже сделали люди. Или не люди. Командир танкового десанта лейтенант Борович снял каску, бросил ее на землю и бросился к узникам. Он обнимал женщин, прижимал к груди детей и шептал: «Господи, да за что же вас так, родные, мы уже здесь, не бойтесь, больше этого не будет. Простите, что не пришли раньше, горючего больше не было». Приказ от командования пришел простой: накормить, оказать любую посильную помощь узникам и ждать прибытия медиков. Командир танкового батальона капитан Рязанов приказал расставить танки так, чтобы их не было видно с самолета. Замаскировав технику под деревьями, между строениями, Рязанов не забывал и о том, что ему, возможно, предстоит держать круговую оборону. Крепкий, плечистый лейтенант Борович подошел к командирской машине и со стуком положил на броню автомат. Боевое охранение выставил, ребят на кухню послал, но там из еды такое, что я умирать буду, а есть не стану. «Станешь», — пообещал Рязанов, склонившись над картой местности. «Ты мне вот что скажи, пехота, чем кормить будем этих несчастных? На первых порах НЗ наши соберем. Полевая кухня нас не скоро догонит, а потом можно наведаться вон в тот поселок. Я сейчас туда отправлю на разведку отделение своих бойцов. У тебя сколько от роты осталось, лейтенант? Вздохнул танкист. Мы с боями неделю рвемся на запад. 35 человек в строю, угрюмо ответил лейтенант. В том числе и трое легко раненых, которые отказались остаться в Санбате. Шиш да маленько, кивнул капитан. Много мы людей потеряли, но зато немчуре крепко дали прикурить. Давай не рисковать, вдруг там фашист прячется, окопался и помощи от своих ждет. У меня немного осталось горючего, я тебе два танка дам в подмогу. Если что, они разнесут этот поселок в щепки. Пусть только фашисты хоть раз выстрелят в вашу сторону. Ладно, я сам туда пойду, решительно сказал лейтенант. Лаврентий Павлович Берия всегда отличался выдержкой, мало кто был свидетелем его гнева, раздражения. Не любил всесильный нарком показывать свою усталость, слабость, непонимание чего-то или даже неосведомленность. Поэтому Берия никогда не спешил открывать рот, особенно в кабинете Сталина. Его слова всегда были взвешенными, обдуманными. Если тебе нечего сказать, то лучше вообще ничего не говорить, чем говорить хоть что-то. И сейчас, когда перед ним на вытяжку стояли комиссар госбезопасности Платов и командир особой оперативной группы Шелестов, нарком тоже не спешил говорить. Он прохаживался по кабинету, застеленному мягким ковром, и смотрел на мыски своих начищенных сапог. Шаги были почти неслышны и поэтому казались кошачьими, как будто нарком подкрадывается к кому-то или к чему-то. «После Сталинграда и Курской дуги мы наступаем», — наконец, — заговорил Берия. «Хорошо наступаем. Враг потерял инициативу, это очевидно. Гитлеровское командование не сумело реализовать за это время ни одной маломальски существенной наступательной операции. На фронтах, да и здесь, в Москве, многим уже грезится близкая победа, разгром нацистской Германии. И она обязательно будет». Шелестов удивленно посмотрел на Платова. «Что это с наркомом?» Он вызвал подчиненных, чтобы поделиться тем, что у него на душе. Не замечал он раньше у Берии таких стремлений, но Платов только движением бровей показал, что нужно подождать. Берия был по своей натуре неплохим актером, не мог он без артистических пассажей. Очень часто он отдавал свои приказы после вот таких вот подводок, и сегодняшний день не был исключением. Берия повернулся к своим подчиненным, стоявшим посреди кабинета, и продолжил говорить уже решительным уверенным тоном. «Кончится эта война, но будет другая, и за ней следующая. Но это будут уже другие войны, не только горячие, но и холодные. Будет противостояние и брецание оружием, будут в тиши кабинетов и лаборатории изобретать новые способы убийства, новые способы победить в войне. Были попытки и в начале века на Европейском театре военных действий, будут и впредь». Посмотрев в глаза своим подчиненным, Берия как будто убедился, что те прониклись всей важностью предстоящего задания, и кивнул на стулья у приставного стола. Усевшись на свое рабочее место, он дождался, пока сядут сотрудники, и взял со стола карандаш. Это было в манере наркома, использовать предметы в виде указки или дирижерской палочки. На днях наши передовые подразделения из состава частей прорыва вышли к предгорьям Карпат, помахивая карандашом, снова заговорил нарком. Танковая группа спешила освободить концлагерь, пока фашисты не уничтожили узников. И они успели, за что честь им и хвала. Это был детский концлагерь, и наши бойцы обнаружили там кое-что страшное. Рядом с лагерем располагался научный городок, лаборатория, в которой нацисты разрабатывали новое оружие, испытывали вирусы, которые можно было бы использовать для массового заражения мирного населения или наступающей армии противника. Да, не удержался от восклицания Шелестов. Это уже совсем другая война, другая, оборвал оперативника Берия. И чтобы она ни случилась, чтобы избежать такой войны, ваша группа, товарищ Шелестов, должна отправиться в предгорье Карпат, разобраться в ситуации, получить необходимые данные на месте. Что уже известно, Лаврентий Павлович, уточнил Платов. Прибывший на место представитель главного санитарного управления Красной Армии смог установить по остаткам оборудования, что исследования, скорее всего, велись в области вирусологии. Никаких записей, журналов и образцов, вообще никаких материалов на месте не обнаружили. Но часть узников концлагеря показала, что в лабораторию привозили детей и назад в лагерь они уже не возвращались. Неподалеку есть место захоронения обугленных детских останков, видимо, зараженных детей, чьи тела перед побегом фашисты уничтожали. По другим каналам мы получили сведения, что немцы не успели вывести с освобожденной нашей армии территории железнодорожный вагон, или не стали вывозить, оставив его специально. В этом вагоне детские игрушки в красивых привлекательных упаковках, конфеты в цветных фантиках. Все это может быть заражено смертельным вирусом, передающимся воздушно-капельным путем или при физическом контакте. Задача группы – найти материалы лаборатории и вагон. Материалы передать нашим медикам, вагон уничтожить на месте. Нам необходимо знать, как можно уничтожить вагон с этими игрушками так, чтобы не заразить все вокруг на многие километры и не вызвать эпидемию в той местности, сказал Шелестов. Платов, Берия посмотрел на комиссара госбезопасности, найди им консультанта-вирусолога и отправь вместе с группой. Пусть помогает и советует на месте. Пока что есть предположение, что высокая температура губительна для этого вируса, да и для любого вируса вообще. Здесь в этой папке собрано все, что удалось получить на сегодняшний день. Группе вылететь на место сегодня же. Берия достал из выдвижного ящика стола черную кожаную папку и положил перед Платовым. После разрешения идти Платов и Шелестов вышли в коридор. До кабинета комиссара госбезопасности они шли молча, размышляя о полученной информации и своих возможных действиях. В приемной на стульях расположились Бутарин, Коган и Сосновский. Платов остановился и кивком поприветствовал группу. Бутарин, как всегда, был хмур. Поднимаясь со стула, он по привычке пригладил седые волосы, постриженные ежиком. Поднимался Бутарин тяжело, только что не закряхтел в этот момент. Но Платов прекрасно знал, что это просто видимость, своего рода игра. Бутарин быстр в движениях, лучше всех в группе владеет и оружием, и сильнее всех в рукопашной схватке. Бывший следователь особого отдела НКВД Коган серьезен, почти равнодушен, но в его уме уже зреет решение проблемы, прикидываются пути решения задачи. Сейчас Коган еще не знает о сути предстоящего задания, но наверняка уже познакомился со сводками, попытался понять, где понадобилась помощь особой оперативной группы Лаврентия Берии. А вот Сосновского воспринимать всерьез Платов так и не научился. Знал, что тот, как и Бутарин, бывший разведчик, что несколько лет работал в Германии. Но этот пижонный актер всегда шокировал его своими образами, странного цвета галстуками, какими-то шейными платочками или красивыми летними туфлями, изящной белой шляпой, как сегодня. Все считали Сосновского бабником и легкомысленным человеком, и он этот образ всячески поддерживал. Высокий, симпатичный, с правильными холодными чертами лица, с эдаким налетом одухотворенной романтичности. Мало кто, глядя на Михаила Сосновского, может предположить, что он в совершенстве владеет всеми способами убийства без оружия. Впрочем, с помощью оружия тоже. Первым делом Платов поднял трубку телефона и приказал своему незримому помощнику решить вопрос с военным транспортным самолетом в прифронтовой район. Группа, слушая разговор комиссара государственной безопасности и своего непосредственного начальника, никак не отреагировала на эту информацию. За годы работы с Платовым члены группы привыкли к таким неожиданным заданиям. Положив трубку, Платов объявил, что вылет через несколько часов, и стал излагать имеющиеся данные. «Самое главное», — добавил Платов в конце, — «повторяю, самое главное — найти материалы, потому что это вакцина против вируса, и найти и уничтожить вагон с зараженными игрушками и конфетами». На подмосковный военный аэродром группу привезли около 2 часов ночи. Тускло блестел узкий фюзеляж мокрого от дождя транспортного «Дугласа». Подбежавший к машине офицер в брезентовой накидке козырнул и, кивнув на самолет, предложил скорее перебираться в салон. Якобы ожидается кратковременное прояснение, а потом снова зарядит дождь и Москву накроет низкая облачность. Кто знает, может, пару часов, а может, всего минут 30 будет более-менее ясно, торопливо говорил офицер, идя рядом с Шелестовым. Пилоты приказ поняли, готовы попробовать взлететь, хотя риск, конечно, есть. Но экипаж опытный, в переделках побывал, вы не сомневайтесь. Нам должны были приготовить снаряжение, напомнил Шелестов и кивнул на своих спутников, одетых в гражданские костюмы и дождевики. Мы не можем в таком виде лететь. Все необходимое приготовлено и находится в самолете, там, в воздухе, переоденетесь. Вернуть ваши вещи назад, увы, не представится возможным. Сами понимаете, что летите в прифронтовую зону, а у пилотов будет другое задание, и в Москву они вернутся не скоро. Если хотите, упакуйте те же баулы и возьмите с собой. Ладно, обойдется, отмахнулся Шелестов и сразу же подумал о красивых туфлях Сосновского и его белой пижонской шляпе. Вы лучше скажите про еще одного пассажира. Павел Анатольевич обещал нам помощника. Ждет в самолете, поспешно ответил офицер. Спит, наверное. Говорят, его с постели подняли. Люк был открыт, к самолету приставлен легкий трап. Ну, вот и снова задание. И снова в дождливую ночь, подумал Шелестов, подняв лицо и посмотрев на ночное небо. И провожают нас не девушки с платочками, а офицеры из госбезопасности. И чем все это закончится, неизвестно. Хотя нет, известно. Группа выполнит задание, любой ценой выполнит, как это было всегда. Ведь опасность слишком велика для страны, значит, надо суметь эту опасность ликвидировать. Вот только с такой мерзостью группа еще не сталкивалась. С мерзостью людей приходилось бороться, но там все проще, потому что противостоят люди, а здесь бактерии. Хотя без людей они ничто, значит, снова главная мерзость – это нацисты, а бактерии – это вторичное. Разберемся. Оперативники поднялись по трапу в самолет и принялись рассаживаться и осматривать приготовленные для них баулы с вещами и оружием. Здесь была военная офицерская форма, плащ-палатки. Вместо шинелей для оперативников приготовили кожаные куртки. Для каждого пистолет и автомат ППС. Надеюсь, с размерами угадали, проворчал Сосновский, снимая свою шляпу и аккуратно кладя ее на соседнее сиденье. Ну, если ты только не располнел в талии, рассмеялся Коган, снимая пиджак и расстегивая рубашку. Забыл, что нам уже пару раз так же вот готовили амуницию. Уплатывав все наши размеры в памяти или в сейфе. Переодевшись, группа устроилась, насколько это было возможно, на дюралевых сиденьях и попыталась поспать хоть остаток ночи. Шелестов сидел рядом с человеком, который свернулся на сиденье и накрылся солдатским ватником. Оперативник обратил внимание на щуплые плечи и седину в волосах этого человека. Больше ничего рассмотреть не удалось, но и этого было достаточно, чтобы предположить, что с помощником группа еще намучается. Пусть задание и не совсем боевое, но все же физические данные вирусолога не вызывали восторга. Ночь прошла незаметно. Шелестову показалось, что он только закрыл глаза, как в иллюминаторе стало светлеть. Он поежился и засунул руки под мышки. На востоке горизонт уже был светлым, наступал новый день, и мысли привычно возвращались после сна в рабочее русло. Шелестов снова стал думать о предстоящей операции, о поисках, выстраивая возможные схемы, когда на соседнем кресле зашевелился вирусолог. Мужчина лежал всю ночь в неудобной позе и теперь его тело затекло. Приняв вертикальное положение на сиденье, он потянулся с кряхтением, но потом опомнился, что находится в самолете не один, и, резко обернувшись, испуганно взглянул на Шелестова. «Подполковник Шелестов», — представился Максим Андреевич, ваш командир. «А вы, стало быть, прикомандированный к нашей группе ученый-вирусолог?» «Да», — кивнул мужчина и тут же поправился, — стараясь отвечать по уставу Красной Армии. «Так точно, Каратеев Семен Валерьевич, рядовой Каратеев, не служили?» Понимающе заметил Шелестов. «Боевой подготовки никакой, нет, я воевал, товарищ подполковник», смутившись, но все же твердо заявил ученый. «Я был в московском ополчении, негоден был к строевой службе из-за плоскостопия, но в ополчение пошел добровольно, стрелять умею, приходилось». «Стрелять?» — улыбнулся Шелестов. «Это хорошо, а попадать в мишень, конечно, проще. Все-таки волнение не такое, как в бою. Попадал, иногда даже хвалили. А вот из окопа поначалу стрелял, лишь бы стрелять. Не так страшно, когда сам стреляешь, а не только в тебя. А потом привык, и ненависть помогала. Видел сам, как падали фашисты, в которых стрелял. И уж когда понял, что попадаю, что убиваю ненавистного врага, то и страх стал проходить. Вы извините, что я вам так подробно рассказываю. Просто я понимаю, что я для вас сугубо гражданская личность. Но родину защищают не только на фронте, но и в тылу. Хорошо. Шелестов похлопал ученого по плечу. Ваше задание в этот раз, можно сказать, не боевое. Будете оказывать нам помощь в соответствии со своей специальностью. Но не советую расслабляться, думая, что мы в тылу, а значит, в безопасности. Случится может всякое, может и пострелять еще придется. Пистолет-пулемет Судаева, я смотрю, вам выдали. Говорить было трудно. Все же рев моторов доносился и сюда. И Шелестов ограничился лишь общими вопросами, оставив самое важное на потом. Садился самолет на полевой аэродром на краю леса. Шелестов, глядя в иллюминатор, не увидел ничего, никаких признаков жизни. Значит, придется ждать, когда за ними пришлют машину. Но когда самолет, пробежав по высокой траве, развернулся на опушке и замер на месте, стало видно, что люди неподалеку есть, и даже поблизости располагается целая аэродромная служба. Просто все очень хорошо замаскировано. И ремонтная мастерская, и кухня, и землянки для личного состава. Когда летчики спустили из самолета металлический трап, к самолету уже спешил плечистый лейтенант, придерживающий рукой зеленую полевую фуражку, которую норовило сорвать ветром от еще вращающихся винтов самолета. «С прибытием!» — крикнул лейтенант, и когда моторы замолчали, козырнул и спросил: «Кто у вас старший?» Командир оперативной группы подполковник Шелестов, представился Максим Андреевич, командир роты 328-й отдельной штурмовой бригады лейтенант Борович, вскинул руку к козырьку офицер: «Имею приказ взять под охрану объект и поступить в ваше распоряжение». «Рота?» — пожимая руку лейтенанту, спросил Шелестов. «Рота — это, конечно, солидно, но нам такое подразделение не нужно. От роты, товарищ подполковник, осталось всего два десятка бойцов, так что, по армейским меркам, у меня и взвода не наберется, но это по количеству. А так, ребята боевые, опытные. Прошу в машину, там в лесу полуторка ждет». Пока Шелестов разговаривал с лейтенантом, его оперативники спустились по трапу вместе с баулами и оружием. Каратеев смущенно топтался чуть в стороне, но Шелестов подозвал его: «Знакомьтесь, ребята, это наш консультант, ученый-вирусолог Семен Валерьевич Каратеев. Вот и вся наша группа, Семен Валерьевич. Не считая двух десятков бойцов приданного подразделения автоматчиков, которые будут нас охранять и помогать нам в работе». Когда Шелестов представлял оперативников, вирусолог вдруг странно посмотрел на Когана. И потом, когда они тряслись в кузове полуторки, он украдкой смотрел на Бориса. Разговаривать было не менее трудно, чем в самолете. Машина подпрыгивала, и ее кузов отчаянно скрипел на кочках и ямах грунтовой, разбитой военной техникой дороги. Прошло не менее полутора часов, прежде чем в поле показались столбы с колючей проволокой и приземистые бараки концлагеря. Оперативники сразу повернули головы и стали смотреть на лагерь. «Ну, вот и цель», — невольно промелькнула, наверное, одинаковая мысль у каждого члена группы. Страшная цель, хотя на войне ни страшных мест не бывает, но здесь зло было во сто крат сильнее и страшнее, потому что оно было направлено нацистами против самых беззащитных, самых невинных существ на свете, на детей. Страшно было потому, что дети всегда и у каждого народа – это будущее. Но пришли люди, которые обошлись с этим будущим, с этим самым сокровенным грязно, зло, бесчеловечно. «В лагере сейчас пусто», – пояснил Каратееву Шелестов. «Всех узников вывезли, а осмотр специалистов показал, что никакие опыты на территории лагеря не проводились. Там узников просто содержали. Не будем терять времени и поедем сразу в поселок СС, в лабораторию медицинского городка». Сам поселок тоже был огорожен колючей проволокой, правда, небольшие аккуратные домики были совсем не похожи на лагерные бараки, и улочки были посыпаны смесью песка и битого кирпича, у каждого домика чистое подметенное крыльцо. Для машин у ворот оборудована и вымощена камнем стоянка. Здесь имелась и большая столовая для персонала, и здание охраны. Отдельный домик имел решетки на окнах, а сразу за домиком был зловещего вида пустырь с пятнами свежей, еще не поросшей травою земли. Два автоматчика у ворот увидели машину. Один из них подошел и доложил лейтенанту, что происшествий не было. Рота занята хозяйственными работами. Стирка, починка обмундирования, обслуживание техники. Пехотинцы занялись бытом после долгих недель наступления, когда не только починить дырку в обмундировании, поесть было некогда, да и спали урывками, по паре часов в сутки. «Здесь ничего не трогали и не меняли», — стал объяснять Борович, когда оперативники вошли в домик лаборатории. «Медики только анализы взяли, фотографии какие-то сделали и сказали, чтобы вас ждали». «Хорошо, спасибо, лейтенант», — кивнул Шелестов. «Теперь мы тут сами». Борович козырнул и вышел из коттеджа, но Бутырин догнал его и, взяв за рукав, заговорил тихо, поглядывая на чистое безоблачное небо: «Слушай, командир, ты проследи, чтобы твои бойцы не особенно расслаблялись. Я смотрю, многие без штанов гуляют, стирку затеяли. Караульный у ворот ходит руки в брюки. Оно, конечно, спасибо тебе и бойцам твоим. Но только ты имей в виду, что в любой момент может возникнуть необходимость сорваться и на рысях мчаться по новому адресочку. Тут дело такое, что может быть каждый день на счету, а то и каждый час. Я понял, товарищ майор. Нахмурившись, ротный двинулся к своим бойцам. Бутырин посмотрел в широкую спину лейтенанта, прикидывая, не обиделся ли командир. Фронтовики частенько относятся к особистам, к СМЕРШу, да тем более к гостям из Москвы не всегда справедливо, свысока, с некоторым презрением. Не все, конечно, но бывают такие. Не было времени убеждать, беречь чужие нервы и ласкать чужое самолюбие. Постояв и посмотрев, как лейтенант отдает приказы, как изменились в лицах его бойцы, Бутырин удовлетворенно кивнул. «Значит, все как надо», — понял Борович. «А может, и замечание приезжего оперативника не понадобилось бы. Может, и сам бы порядок навел в своем войске». Бутырин вернулся в коттедж, где оперативники вместе с вирусологом осматривали помещение, выдвигали ящики столов, поднимали с пола разбросанные мятые бумаги. При этом каждый осторожно, даже опасливо обходил груды битого стекла, которое осталось, видимо, от лабораторного оборудования. «Слушайте, Каратеев», — позвал Сосновский, держа двумя пальцами лист бумаги и осматривая его с двух сторон. «А вы уверены, что мы здесь ничем таким вредным не надышимся, заразу никакую не подцепим? Вы можете нам вкратце объяснить, что такое вообще вирусы, бактерии, как с ними бороться? Точнее, как нам не заразиться?» «Вы напрасно беспокоитесь, Михаил Юрьевич», — грустно улыбнулся Каратеев. «Образцы, которые отсюда взяли, показали почти полную стерильность помещений. А про вирусы вы все, наверное, и так наслышаны с детства. Мойте руки, не целуйтесь и не кашляйте на окружающих, если чувствуете недомогание. А вирусы и бактерии – это совершенно разные, у них разная природа». «Да ладно», – скептически хмыкнул Сосновский и подмигнул Шелестову. «И те, и другие такие маленькие. Чем же им отличаться? Если вы помните школьный курс биологии, Михаил Юрьевич, то вы должны знать». Каратеев замолчал и виновато посмотрел на Шелестова. «Простите, товарищ подполковник, меня, кажется, разыгрывают ваши коллеги, а я пытаюсь их в чем-то убедить». «Никто вас не разыгрывает», — убежденно заявил Максим Андреевич. «Просто людям интересно, да и польза есть от вашей лекции вот так, на ходу. Так что продолжайте объяснять». «Ну, хорошо». Вирусолог снял с головы пилотку, пригладил волосы и продолжил. «Видите ли, товарищи, бактерии – это живые одноклеточные организмы. Есть безвредные, даже полезные бактерии, которые живут в нашем организме и с которыми мы к взаимной пользе уживаемся. Бактерии в нашем кишечнике помогают переваривать пищу, бактерии в ротовой полости подавляют рост болезнетворных микробов. А есть бактерии, которые, попадая в наш организм, вызывают болезни. Одни вызывают развитие фурункулов на коже, другие при попадании внутрь вызывают такие болезни, как туберкулез, сифилис, ангину и другие. Часть бактерий передается воздушно-капельным путем, часть через контакты, через кожу. «А вирусы – это не бактерии?» – спросил Шелестов. «Это что-то другое. Вирусы, товарищ подполковник, это вообще не клеточные формы. Они состоят из генетического материала ДНК или РНК и защитной белковой оболочки. Это чистейшие воды-паразиты, которые не выживают самостоятельно, им для жизни нужен носитель, нужно в ком-то поселиться. Для размножения и синтеза им нужны чужие клетки. Вирусные заболевания, в отличие от бактериальных, не лечат антибактериальными препаратами. Тут нужны свои вакцины, произведенные на основе как раз каждого конкретного вируса. Такая вакцина – это, прежде всего, ослабленный штамм самого вируса, который вызывает иммунный ответ организма человека. Есть два варианта. Либо препарат стимулирует человеческую иммунную систему на борьбу с вирусом, либо препарат напрямую атакует вирус. Вот поэтому нам важно найти документацию или сам препарат, ведь он изготовлен на материале самого вируса. А пока мы с вами не знаем, что это за вирус и что он поражает непосредственно. А передаваться вирус может как через дыхание, слюну, так и при физическом контакте, через руки, через кровь. Вирусы могут жить на поверхности предметов, мебели от нескольких часов до нескольких дней. И это тоже опасно. Можно считать, что вы нас успокоили, — рассмеялся Бутырин. Очень захотелось руки помыть. Но бумаженцы тут интересные. Я смотрю, вы что-то уже складываете стопочкой. Есть идеи, что это за вирус и как нам его искать? Тут есть намеки на общее направление поисков. Нам ведь важно найти не только вирус, но и вакцину против этого вируса. Обычно такие исследования проводят параллельно, и немцы вакцину точно получили. Оперативники перебирали бумаги, проверяли столы, шкафы. Каждый пытался ничего не пропустить, но и слушали специалиста они внимательно. Шелестов подержал в руках бланк, потом позвал вирусолога. «Семен Валерьевич, а вам такой символ знаком? Он научный, специальный или так, от себятина? Какой символ?» Ученый одернул гимнастерку и подошел к Шелестову. «А, вы про это? Стилизованное изображение черного ангела?» «Да, тут на многих бланках есть такой символ в шапке документа», — вставил Сосновский. «Такое ощущение, что символ имеет отношение как раз к названию лаборатории или к направлению ее деятельности. Ангел смерти», — мрачно заключил Коган. Каратеев посмотрел на Бориса каким-то странным взглядом. Шелестов заметил этот взгляд, но не понял его. Да и Коган на вирусолога не реагировал. А Каратеев помедлил, перелистал какую-то тетрадь, потом снова заговорил. «Скорее ангел ада. Практически во всех мифологиях те существа, что приходят из потустороннего мира за душами усопших, чтобы проводить их в мир иной, являются существами дружелюбными. А вот ангелы ада, это как раз те ангелы, которых, по верованиям христиан, Бог изгнал в ад, потому что они восстали против него. Сатана?» — тут же спросил Бутарин. «Не знаю, я в мифологии разбираюсь слабо. Моя научная деятельность как-то в другой области лежит, можно сказать, в противоположной, материальной. А эта мистика сплошь нематериальная. Фольклор», — пожал Каратеев плечами. «Ну, тогда у меня есть шанс блеснуть познаниями», — проговорил Сосновский. «Когда-то я близко сошелся в Берлине с одним пастором. Ну, как сошелся, я его спас от нацистов. Уж очень он откровенно проповедовал в своем храме против назревающей в Германии коричневой чумы. Ну, расскажи», — подал голос Коган, — «расскажи, как он пытался из тебя пацифиста сделать». «Никого он не пытался из меня сделать», — пожал Сосновский плечами, продолжая просматривать найденные бумаги. «Просто человек умел интересно рассказывать. Так вот, Бог создал ангелов, чтобы они заботились о людях, наблюдали за ними, помогали. Вот и черные ангелы тоже когда-то были белыми. И вот какая-то часть ангелов пошли против своего создателя и сами пытались управлять людьми, чтобы люди грешили и отвернулись от Бога, а повернулись к ним. Переворот, значит, устроили», — хмыкнул Шелестов. «Похоже на то», — рассмеялся Сосновский. «Глобальный такой переворот устроили. Голод, болезни, войны, землетрясения. Их лидером был Сатана. Его иногда называют Люцифером. Ну, Бог этих отступников испустил в ад, чтобы они там служили, в грязную, значит, работу их определил, как кочегаров. Пастор был человеком начитанным, он утверждал, что у древних индусов считалось, что черные ангелы не умели отличать добро от зла, а в христианстве, стало быть, знали, что творили, но все равно пошли против Бога. И зачем этот самый Люцифер пошел против Бога?» — спросил Коган. «Что говорит религия на этот счет? Ведь наверняка сытно жили и работой не утруждались». «Интересный вопрос», — снова рассмеялся Сосновский. «По верованиям христиан, Люцифер был самым прекрасным ангелом, и зависть его одолела, хотелось ему поклонения людей. Ликом черен и прекрасен. Так, кажется, в Писании сказано. Дело в том, Михаил», — неожиданно заговорил Коган серьезным тоном, — «что Богом разрешено людям творить как добро, так и зло по своему усмотрению. Такую волю Бог изначально дал, такую же волю Он дал и ангелам. Свобода воли, значит. Вот тех ангелов, что стали творить зло, Он и низверг в ад». «Болезни, говорите?» — тихо сказал вирусолог. «Ну, что же, тогда все сходятся». «Так, товарищи, что-то мы заболтались», — строго произнес Шелестов. «Нам еще много помещений осматривать. Давайте внимательнее смотреть». Коган перешел в следующую комнату, осмотрелся и принялся простукивать стены. Удивительно, но здесь стены были отделаны керамической плиткой, и выглядела она совершенно новой, а вот швы местами были совсем не затерты раствором. То ли работу не доделали, то ли сделали ее из рук вон плохо. Но помещение уже использовалось. Тут стояли лабораторные шкафы, и тут тоже были следы разбитого оборудования. Может быть, пустые швы не случайность, может быть, здесь, под плиткой, потайные сейфы, тайники. «А вы ведь меня не узнали, гражданин следователь», — вдруг раздался за спиной голос. Глава 2. Янко Пеняк бродил у ворот, повесив автомат на шею, и от нечего делать пинал камешек. Камешек был круглый и хорошо катался по утоптанной земле. Солдат пытался попасть камнем в щербину на столбе, которая осталась после высыпавшегося, истлевшего от времени сучка. На посту запрещалось отвлекаться, но после двух месяцев напряженных боев, да еще в таком тихом месте, трудно было не расслабиться. Пеняк вздохнул и оглянулся по сторонам. Нет, никто не видит. Если бы лейтенант заметил, как ведет себя часовой, то наряда было бы не избежать. Примерившись, Пеняк с силой пнул камень, и тот отлетел далеко за ворота. Хотя самих ворот как раз и не было. Так, два толстенных старых столба на въезде, да остатки досок, колючей проволоки по периметру. И только теперь, проводив взглядом далеко отлетевший камешек, Пеняк обратил внимание, что от леса в сторону поселка направляются три автомашины. Он даже на таком расстоянии узнал крытые брезентом ленд-лизовские «Студер-1». «Смена едет, наверное, снимаемся отсюда и вперед», — подумал Пеняк. «Отдохнули и будет. Хорошего помаленьку. А может, наоборот, провизию нам везут на месяц. Правда, полевой кухни на прицепе что-то не видно». И тут солдат опомнился. Все-таки 3 года войны прививают воинскую дисциплину крепко. Пеняк обернулся в сторону поселка и, не увидев никого из отдыхающей смены караула, ни командира роты, схватил железный прут и стал бить им по подвешенному на проволоке ржавому автомобильному диску. Тут же из крайнего дома выбежал разводящий сержант Букаев, а со стороны лаборатории спешил и сам лейтенант Борович. Не став тратить времени и кричать, Пеняк просто стал энергично показывать рукой в сторону леса на приближающиеся автомашины. Фронт откатился уже далеко, и опасаться, казалось бы, нечего. Но у опытного солдата не проходило ощущение тревоги. Командир роты не предупреждал, что могут приехать какие-то машины. Да и сами грузовики были обычными, но что-то казалось Пеняку неправильным, тревожным. Тревоги добавило и то, что Борович с резким взмахом руки отдал какой-то приказ, а сам не спеша пошел к воротам и остановился в ожидании машин. Янка успел разглядеть через лобовое стекло грузовика, что за рулем сидел боец в советской форме, а рядом человек тоже в форме и офицерской полевой фуражки с прямым козырьком. Борович стоял между столбами, оставшимися от разрушенных ворот, и ждал. Когда машины приблизились на несколько десятков метров, он предупреждающе поднял руку, приказывая остановиться. «А если не остановится?» – подумал Пеняк, и палец сам лег на спусковой крючок автомата. Машины остановились метров за 30. Как ехали, так колонны и встали. Янка почти облегченно вздохнул, но тут открылась дверь в кабине, и на землю спрыгнул крепкий статный офицер с погонами майора. Из кузова спрыгнули 3 солдат с ППШ на ремне и двинулись вместе со своим командиром в сторону Боровича. «Зона караульного поста», — крикнул лейтенант. «Офицер ко мне, остальные на месте». Янка опомнился. Ведь это он по уставу должен был крикнуть эти слова. Черт, вот ведь до чего расслабился за несколько дней без боев. К тишине и миру стал привыкать, навыки военные теряю. «Лейтенант, перед вами старший офицер», — гаркнул майор, не останавливаясь. «Что вы себе позволяете? А ну, быстро представьтесь как положено». Рефлексы включились, а может они и не выключались, и Янка просто перестал за время отдыха обращать на них внимание. Но теперь он ясно видел, как бегают глаза 3 автоматчиков, которые шли с майором к нему. Они оценивают положение поселка, количество солдат в нем. Это были глаза людей, готовых вступить в бой и убивать. «Часовой!» — крикнул Борович, в мгновение ока выдернув из кобуры пистолет. «Огонь!» Борович прыгнул в сторону. Упав на землю, он откатился за полуразрушенную стену строения. А у солдата сработал рефлекс, который укреплялся всю войну, нажимать на спусковой крючок при виде вражеской формы, при звуках немецкой речи. Не было времени прижимать приклад к плечу, некогда целиться, потому что 3 автоматчиков рядом с незнакомым майором тут же сорвали оружие с плеч и направили его на часового. Пеняк успел выстрелить первым, дав короткую очередь и юркнув за толстый столб справа от себя. Враги, а это точно были враги, находились так близко, что стрелять придется непрерывно, чтобы не подпустить их к себе. А расстояние для броска гранаты в самый раз, это Пеняк оценил точно. Не глядя, Янка выставил ствол своего ППШ и дал несколько коротких очередей, все время меняя направление стрельбы. Главное, хоть в кого-то попасть, главное, не дать им идти вперед, главное, прижать огнем, главное, выиграть время и не думать о себе. Ребята из караульного помещения сейчас уже выбегут, у них и оружие наготове, а там и остальные бойцы роты. И, значит, Пеняк со своими 2 магазинами к автомату должен не сойти с места. Хоть несколько секунд, хоть минуту, и неважно, сколько их там в трех машинах, а их там много, студер может взять в кузов и два десятка бойцов, и три, несколько пуль угодили в столб, и тот даже загудел от напряжения, под ноги и в лицо полетели щепки, а как там лейтенант, и как сменить позицию, и Пеняк решился, он снова выставил ствол автомата и дал длинную очередь, поводя стволом и опустошая магазин до конца, и когда ППШ замолчал, он сделал кувырок туда, где был его командир, всего доля секунды, за которую солдат сумел увидеть все поле боя и своего командира, а заодно и извлечь из автомата опустевший магазин. Борович, с пистолетом и окровавленным боком, схватил солдата за рукав и помог укрыться за полуразрушенной деревянной стеной. Янка уже понял, что один из врагов, переодетых в советскую форму, убит, второй раненый отползает к машинам. Майор стреляет из пистолета и машет рукой другим своим солдатам, и те прыгают из машины и отбегают в стороны. Кто-то залег с автоматом и стреляет, кто-то перебежками стал приближаться к окраине поселка. «Бей короткими», — приказал Борович, глядя, как Янка достает из брезентового подсумка второй, последний магазин, только по тем, кто пытается приблизиться. Пеняк кивнул, отодвинулся немного в сторону и, поднявшись во весь рост, так, что только его голова показалась над полуразрушенной стеной, дал две очереди. И тут же сразу шквал пуль врезался в трухлявую древесину, разбрасывая мелкие щепки. Солдат снова переместился в сторону и дал еще две очереди. Бой разгорался. Сейчас уже не только отдыхающая смена караула заняла позиции вокруг домов, но и другие бойцы роты подходили, открывая огонь по неизвестным в советской форме. Пеняк посматривал на лейтенанта. Борович морщился, прижимая ладонь к окровавленному боку, и стрелял из пистолета через пролом. Он все пытался свалить майора, но тот отошел к машинам и командовал из-за укрытия. Когда Коган услышал слова вирусолога «Ведь вы меня не узнали, гражданин следователь», то сразу вспомнил, откуда ему знакомо лицо этого человека. Да, кажется, 37 и краткое год, то самое жесткое время, когда по политическим статьям, по статьям, связанным с изменой родине, вредительством в народном хозяйстве, применялись суровые меры. Это касалось и процессуальной части. По ряду статей, если человек попадал в категорию подозреваемых, его необходимо было арестовывать обязательно, без всяких исключений. Точно так же и по подобной причине был арестован и ученый-вирусолог Семен Валерьевич Каратеев. Серьезных доказательств его вины перед Советским Союзом, кроме доносов нескольких человек и изложенных в доносах доводов, не было. Приведенные доводы свидетелей пришлось проверять, обращаться к консультантам. Процесс не быстрый, тем более что приходилось привлекать нескольких консультантов, чтобы совпали их показания, да и загрузка каждого следователя была немаленькой. Попутно проверялись связи с иностранными разведками и местными подпольными антисоветскими ячейками. Коган занимался этим делом всего месяц. Он был зол, раздражен, а доводы тех, кто написал доносы на Каратеева, были поначалу весьма убедительными. Но бить подследственных Когану никогда в голову не приходило, хотя он и знал, что этим грешит кое-кто из его коллег. Давление на подследственных он тоже не организовывал, подсаживая их в камеру к отпетым уголовникам, которые глумились над политическими по заказу следователя. Так что ничем особенным Коган и не должен был запомниться Каратееву, но тот вот запомнил. И ответить Коган сейчас просто не успел, когда с окраины поселка вдруг ударили автоматные очереди и пистолетные выстрелы. Это был ближний бой, а значит, опасность существовала смертельная. Кто, откуда, зачем? Схватив автомат, который Коган оставил на столе, он бросился на улицу, крикнув Каратееву, чтобы тот оставался в доме и не высовывался. Две пули влетели в комнату, разбив вдребезги оконное стекло. На пол посыпалась штукатурка, полетели щепки от деревянного дверного косяка. Борис пригнулся и выскочил на улицу, пытаясь по звукам боя понять, с какой стороны атакован поселок. Он сразу увидел три грузовика, остановившиеся в нескольких десятках метров от северной окраины поселка. Ситуация была критической. Видимо, атаковавших было раза в три больше, чем автоматчиков Боровича. Лейтенант не успел развернуть своих бойцов и выстроить оборону поселка. Сейчас его люди сконцентрировались именно в северной части поселка, а враг, кто бы он ни был, начинал охватывать обороняющихся полукольцом с двух сторон. И атаковавшие поселок были одеты в советскую форму и вооружены советскими автоматами. В голову сразу же пришла мысль о банде переодетых националистов или диверсионном отряде из немецкой дивизии «Бранденбург-800». Пока эти головорезы не вошли в поселок, пока они на открытой местности, у обороняющихся есть преимущество. Это было очевидно. Эта мысль, видимо, пришла в голову и командиру роты Боровичу. Да и тактически правильно, когда в обороне пулеметы располагаются на флангах позиций. Коган увидел, как два бойца катили к окраине станковый пулемет. Борис решил, что здесь он сможет быть полезнее всего в обороне и побежал за пулеметчиками. У крайнего дома они остановились и принялись разбрасывать битые кирпичи разрушенного строения, готовя огневую точку. Бойцы залегли в неглубокой нише, заправили пулеметную ленту. Коган все это время стоял сбоку у стены, от волнения покусывал губу. Не терпелось открыть огонь, но выдавать раньше времени огневую точку нельзя. И вот враг, снова открыв шквальный огонь из всего стрелкового оружия, поднялся во весь рост и ринулся в атаку на поселок. По прикидкам Когана, нападавших было не менее полусотни человек, и расстояние до крайних домов было очень маленьким. Один бросок, и они зацепятся за первые строения. Потом их не удержать, автоматчикам Боровича придется откатываться назад, к центру поселка, и неизбежно терять людей. Атакующие бросились вперед, и тут же с фланга, буквально в упор, с расстояния в 80 метров, заработал советский пулемет. Кинжальный огонь вдоль атакующего фронта длинной очередью в половину ленты валил и валил солдат. Одни падали, сраженные пулями, другие заметались в поисках укрытия. Но на открытом участке от края поселка до грузовых автомашин укрыться было негде. Немцы залегли. Теперь Коган понял по нескольким возгласам, по крикам раненых и умирающих, что это были все же немцы. Пулемет стал бить короткими очередями, выбивая тех, кто был ближе, кто пытался подползти. Коган вскинул автомат. Немец с гранатой в руке приподнялся над землей, но закончить замах ему не удалось. Короткой точной очередью оперативник свалил его. Второй приподнялся на колени, пытаясь тоже бросить гранату в пулеметную позицию, но и его Коган свалил очередью. Заработали моторы грузовиков, машины начали разворачиваться. Оставшиеся в живых немцы бросились назад к своим машинам. Коган прицелился, но майор, командовавший диверсантами, вдруг раскинул руки и плашмя рухнул лицом в траву. Полыхнул огненный столб над одним из грузовиков. Горела кабина, кузов, трепался на ветру огненным фартуком брезент. Коган увидел, как выбегают автоматчики Боровича и, добивая диверсантов, бегут к машинам. Тут же показалась фигура Шелестова, а чуть левее и Сосновского. Они выкрикивали какие-то команды, наверняка приказывая брать пленных. У самой окраины поселка Бутырин перевязывал ротного командира, задрав на нем гимнастерку. И тут запах гари донесся откуда-то из поселка. Коган сразу оглянулся и обомлел. Стена и разбитый вдребезги оконный проем дома, в котором располагалась лаборатория, горели. Отчего случился пожар, раздумывать было бессмысленно, потому что от дома, пригибаясь, метнулась фигура человека в военной форме беспилотки. Секунда замешательства и мысль, что это мог быть кто-то из солдат Боровича, едва не дала возможность незнакомцу скрыться. Но тут, прикрывая рукавом лицо, из горящего дома выбежал Каратеев. «Стой, сволочь!» – звонко крикнул вирусолог, перекричав звуки стрельбы на окраине поселка. Коган не успел помешать Каратееву. Тот вскинул автомат и длинной очередью срезал диверсанта. Вирусолог умел стрелять, это точно. Но сейчас Коган предпочел бы, чтобы Каратеев промахнулся. Нужны живые диверсанты, нужны пленные, которые могли бы дать сведения. Отчитать прикомандированного ученого он не успел. Каратеев оставил автомат у двери и кинулся в горящий дом. Коган выругался и побежал на помощь ученому. Внутри уже горел потолок, и оперативнику никак не удавалось пройти дверной проем из-за сильного жара. И тут ему под ноги вылетел дымящийся деревянный ящик, набитый бумагами. Бумаги начали тлеть, да и сам ящик дымился от жара. Коган схватил ящик с документами и потащил в сторону от дома. «Каратеев, выходите!» – заорал он на всю улицу. «Сгоришь, дурак, выходи!» Но вирусолог не показывался. Коган метался у входа, не зная, что предпринять. Ясно, что в доме уже нечем дышать и от дыма, и от жара. И когда на глаза попался большой кусок брезента, Коган мгновенно принял решение. Лучше всего было бы намочить брезент, но воды поблизости не было, а каждая потерянная секунда времени могла стоить жизни человеку. Коган просто набросил на себя брезент, закрывая голову, сделал глубокий вдох и бросился через огонь в дом. На Каратеева он наткнулся почти сразу. Тот лежал на полу, прижимая к груди какие-то папки с бумагами, и слабо шевелился, пытаясь ползти к выходу. Вырвав из ослабших рук вирусолога папки, Коган выбросил их через объятую пламенем дверь во двор. Подхватив подмышки ученого и накрыв его вместе с собой брезентом, он потащил вирусолога к выходу. Воздуха не хватало, пришлось закрыть рукавом лицо и сделать еще несколько вдохов, но горло сразу перехватило от удушливого горячего воздуха. Коган закашлялся, но продолжил тащить Каратеева. Его окатило нестерпимым жаром, когда он пробивался через пламя в дверном проеме. Свежий воздух пахнул в лицо, а потом чьи-то сильные руки подхватили Когана и потащили по земле. Он дышал, широко раскрывая рот, неистово кашляя. Потом на лицо, на шею, за пазуху полилась холодная вода, и стало легче дышать. Коган открыл глаза, проморгался, чувствуя, как горит все лицо и горло. Над ним склонился Шелестов с фляжкой в руке. Покрутив головой, Борис увидел, что неподалеку сидит Каратеев, живой и здоровый, но тоже порядком мокрый, с опаленными волосами, и успокоился. «Ребята, вы что, сдурели?» – поинтересовался Шелестов, когда Коган окончательно прокашлялся и смог смотреть и дышать спокойно. «Да я и ничего», – усмехнулся Борис, кивая на вирусолога. «Ты вот лучше у прикомандированного спроси, чего он в огонь кинулся. А я вообще-то его хотел вытащить, а он какие-то папки спасал. Что там хоть было в них?» Каратеев уже поднялся и ходил по двору, собирая разбросанные папки. Некоторые подобрали подошедшие автоматчики, но вирусолог отбирал их у солдат, собирая в стопку и прижимая ее к груди. Он подошел к Шелестову и сложил папки на крыло полуторки. «Это я потом нашел, когда уже стрельба началась», — пояснил он. «Выглянул, а там уже бой идет, я и вернулся, чтобы собрать папки. Понимаете, там заявки были на материалы, оборудование. Их кто-то забыл в нижнем ящике стола. Журналы хода исследований забрали, а про заявки забыли. А они тоже могут на многое пролить свет, глаза открыть. А потом кто-то бутылку с зажигательной смесью в окно бросил, тут все и занялось. Потом вторая в стену ударилась. Не попал кто-то в окно, а то бы как раз меня окатило жидкостью, сгорел бы. Я на улицу, а он бежать, я в него выстрелил, а потом назад. Ну, вот, удалось, кажется, что-то спасти. Ну, вот Когану скажите спасибо, Семен Валерьевич», — усмехнулся Шелестов. «Он успел вас вытащить, а то бы крышка вам вместе с папками». Каратеев посмотрел на Когана и молча кивнул. Шелестов обратил внимание на эту молчаливую и очень красноречивую сцену. «Все, поднимайтесь», — приказал Шелестов. «Пора приниматься за дело. Там бойцы Боровича взяли двух пленных. Надо допросить их и разобраться, что это была за эскапада». Сосновский шел вдоль крайних домов поселка, осматриваясь по сторонам. Нет, не было тут никакого населенного пункта до войны. Все, что сейчас здесь стояло, было построено не более пары лет назад. Ясно, что этот поселок в два десятка деревянных домиков построен одновременно с концлагерем, на расстоянии какого-то километра от него. Никаких сомнений, что поселок, лаборатория в нем были связаны с лагерем напрямую. Нет тут никаких населенных пунктов в десятках километров вокруг. Был только довоенный песчаный карьер, пилорама при конторе лесозаготовок. Есть еще пустовавшая разрушенная станция железной дороги и недостроенное полотно в сторону лесхоза. «Эй, бойцы!» — приветливо окликнул Сосновский двух солдат, один из которых сидел на земле, а второй бинтовал ему голову. «Живы, а что нам сделается?» — засмеялся молодой солдат. «Рано нам еще помирать, товарищ майор», — поддакнул раненый слабым голосом. «До дома совсем немного осталось». «До дома?» — Сосновский остановился и внимательно посмотрел на чернявого солдата. «Откуда ты, боец? Из каких мест?» «Вон мой дом», — указал солдат рукой в сторону видневшихся гор. «Карпаты. Уже видно без бинокля. Как тебя ранило?» — снова спросил Сосновский. «На посту был у ворот, товарищ майор, когда грузовики с этими подъехали», — стал рассказывать солдат и хотел подняться, но Сосновский жестом разрешил ему сидеть. «Я сообщил, как положено. Командир роты подошел, а они, несмотря на запрет, стали приближаться, ну, лейтенант и приказал открывать огонь. Тут бой и завязался. Наши подоспели, лейтенанта зацепило, а потом они в нас гранату бросили. Осколком мне голову посекло, а так ничего, обошлось. А ну-ка, бойцы», — прищурился Сосновский, — «что скажете про врага? Почему напали на нас, чего им тут надо было, зачем атаковали поселок? Явно же не деревня, курами и свининкой не разживешься». «Диверсанты это», — уверенно сказал раненый и вопросительно посмотрел на своего товарища. Молодой солдат, соглашаясь, кивнул. «Знали, куда шли, только не ожидали, что нас здесь много будет. Поэтому их командир так свободно шел к моему посту. Думал, что нас тут человек 5. Молодец, парень, соображаешь, усмехнулся Сосновский и двинулся дальше. Из 2 оставшихся в живых диверсантов один был русским, а второй немцем, который хорошо, почти без акцента говорил по-русски. Шелестов собрал группу, после того как Бутырин с автоматчиками прочесали окрестности. Командир роты автоматчиков тоже сидел рядом с оперативниками, чуть морщись и поглаживая перевязанный бок, где пуля вскользь зацепила его во время боя. В помещении составлены разномастные стулья и табуреты, принесенные из других домов. Здесь стояло несколько больших столов и кровати членов группы. В окно с улицы вместе с запахом спелых луговых трав тянуло запахом гари. «Что мы имеем?» – задумчиво задал вопрос Шелестов. Группа явно шла к поселку целенаправленно. Оставшиеся в живых диверсанты о цели понятия имели слабые. Им поставили задачу дойти до нужного места и сжечь поселок. Почему, какова его ценность, они не знали. Этому можно верить, потому что пленные подробно описали и маршрут движения, и место, откуда они вышли, и сведения о дислокации своей части, и о ее командирах. Какие есть соображения? О конечной цели и задаче группы знали вместе с командиром еще человека 2 или 3, вставил Коган. Обычная практика. И когда группа столкнулась с серьезным противодействием, командир принял решение отвлечь наши основные силы и послать пару диверсантов сжечь здание лаборатории. Очевидно, у кого-то были сомнения, что вывезено было все и что следы, оставленные нацистскими учеными здесь, не наведут нас на решение проблемы. Я согласен с Борисом, кивнул Сосновский. И эта атака только подтверждение тому, что гитлеровцы не намерены отказываться от своего плана заражения большой территории в нашем тылу. Более того, они готовы пойти на серьезные шаги и жертвы, чтобы этот план воплотить в жизнь. У нас, по крайней мере, появился шанс повысить свою мобильность, добавил Бутырин. 3 студебекера и запас патронов для ППШ из арсенала диверсантов. Но все же хотелось бы услышать Семена Валерьевича. Есть ли существенная ценность в том, что мы тут нашли в поселке? Заказы, материалы, оборудование. Поможет это как-то нашим ученым или нет? Я к тому, что мы сидим тут и теряем время. Все повернулись к Каратееву. Вирусолог оторвался от тетради, в которой делал какие-то записи. Он пригладил редкие волосы на темени, откашлялся, как перед началом лекции, и поднялся с табурета, но Шелестов остановил его жестом руки. Знаете, чего я боялся прежде всего, когда только начал знакомиться с тем, что мы нашли? Я боялся, что сумасшедшее руководство Германии начнет экспериментировать с чумой, испанкой. Вы не представляете даже масштабов эпидемии в прошлом и о количестве погибших людей. Остановить в условиях мировой войны такие эпидемии было бы невозможно. Жертв было бы в несколько раз больше, чем на полях войны. Пока я этих подтверждений не нашел, нацисты занимались вирусами, но и среди них есть страшное оружие. Это и вирус холеры, и оспы. Я пока не нашел подтверждения, что здесь работали бактериологи, а то можно ожидать и сибирской язвы, и тифа. Одним словом, направление мне немного понятно, а в остальном разберутся в Москве наши ученые. Шелестов развернул на столе карту, потом положил поверх еще один лист потрепанной карты. Это были довоенные топографические крупномасштабные карты этого района и дальше районов западнее концлагеря. Платов, когда снабжал группу картами, оценивал ситуацию однозначно. Немцы могли не успеть вывести за линию фронта все материалы, а вот вагон с зараженными образцами они умышленно, по мнению Платова, оставили в укромном месте, чтобы после прохождения фронта, уже в нашем мирном тылу, устроить диверсию с заражением населения. И, значит, немцы будут любой ценой стараться спасти материалы лаборатории и постараются использовать вагон с образцами. Если возникнет угроза, что оперативная группа найдет вагон, гитлеровцы постараются помешать оперативникам и проведут заражение местности. Шелестов поежился, когда вспомнил эти рассуждения Платова перед заброской. «У меня есть предложение», — сказал Бутырин, отрывая бечевку от пустой картонной папки. «Какая скорость движения автомашины по пересеченной местности? Никто же не будет спорить, что немецкие ученые двигались не по шоссе на запад, а старались прятаться, избегать шоссе, где постоянные бомбежки. Так вот, не выше 30 км в час, и двигаться без перерыва они не могли. Нужен бензин, перегруженной машине нужна вода для радиатора. Даже если они и будут меняться за рулем, отдыхать по очереди, Все равно машина не выдержит двух суток непрерывной езды. Будут они останавливаться, будут петлять, искать дорогу, пережидать и снова петлять по проселкам, стараясь пробиться на запад и не оказаться в полосе нашего наступления на оперативном просторе, где танковые армии двигаются широким фронтом по равнинной местности. Максимум 5-10 часов в сутки, кивнул Шелестов, соглашаясь с мыслями Бутарина. И это не по прямой линии, а плутая на местности. Так что удаление от этого поселка в сторону линии фронта у них составит максимум 300 километров. О чем я и говорю, с удовлетворением заметил Бутарин, прижав один конец бечевки к точке на карте, где находился поселок, вторым концом провел окружность. Вот вам длина бечевки в 300 километров в масштабе карты, и вот где нам надо их искать. Сидеть они будут теперь и не рыпаться. Ждать помощи, если только успели сообщить о себе, если у них есть рация. А если нет, то они будут искать рацию, добавил Коган. Я считаю, что надо все-таки исходить из того, что у них в составе группы, которая удирала из лаборатории, не только ученые-крючкотворы, которые в жизни ничего тяжелее столовой ложки в руках не держали. Там могут быть и эсэсовцы из охраны. И еще, в лесу они сидеть в землянках не будут. Им необходимо доставать еду, им для связи со своими нужны точные адреса и ориентиры на местности, чтобы встретиться с теми, кто за ними прибудет. А это вам не третья сосна слева от второго бугра на опушке между рекой и горизонтом. Это название улицы и номер дома, это рынок, где много людей, это вокзал и тому подобное. Старая полуторка с расшатанными бортами уехала в сторону аэродрома. Водители два легкораненых автоматчика, которым пришлось охранять собранные в поселке материалы, отправились с рапортом Шелестова в отдел СМЕРШ авиационной части. Оттуда сообщение уйдет в Москву, а группа на трех трофейных грузовиках отправится выполнять задание. Тела убитых диверсантов заберут и похоронят местные контрразведчики. Борович распоряжался погрузкой, к одной из машин прицепили походную кухню. Когда Каратеев отдал свое письменное заключение для прикрепления к рапорту Шелестова, к нему подошел Коган. «Да, я вас узнал, Семен Валерьевич. Я начинал вести ваше дело тогда, еще до войны». «Ах, узнали?» Каратеев повернулся к бывшему следователю всем телом и даже задрожал от нервного возбуждения. «Я думал, что мы для вас все безликие, как листки бумаги, на которых вы пишете свои протоколы. Бездумно, жестоко, лишь бы выслужиться перед начальством и, наверное, чтобы не оказаться на нашем месте, из-за отсутствия профессионального рвения». Коган спокойно и даже с каким-то усталым сожалением смотрел на этого человека. Наверное, досталось ему в лагерях или за время следствия, если его и оправдали. Да, следователи были разные, и в следственных изоляторах, в колониях работали совершенно разные люди. И люди, прошедшие лагеря и допросные кабинеты, порой вправе думать о следователях и других работниках НКВД не самое лестное и считать их всех одним миром мазанными. И что греха таить, те, кто долго работал в НКВД, тоже зачастую думали о задержанных, подследственных, подозреваемых, что они все одинаковые, все враги, пойманные или еще не пойманные, чья вина уже доказана, а чья, еще нет. Но это вопрос времени. И те, кто имел такую власть над людьми, очень часто были склонны поторопить время, кулаком поторопить, носком сапога, чтобы подследственный быстрее сознался в том, во что следователь уже и так верил.